Глава 30. Ева. Всю неделю Амелия вела себя тише воды, ниже травы. Ева знала, что эта короткая передышка случилась потому, что Альберту нужно набраться сил перед финалом, который, если верить Анне, должен наступить день рождения дочки, то есть уже завтра. Их с Люком план, о котором они договорились в прошлые выходные, состоял в том, что сегодня парень сделает Амелии предложение. Задача Евы — договориться со священником о проведении церемонии венчания. Она уже звонила отцу Рафаилу, но сегодня собиралась заехать к нему лично и еще раз проговорить, как все должно пройти. Она спокойно вела машину по узким улочкам их маленького города. Ева не прекращала мечтать о жизни в каком-нибудь более солнечном месте, но все же немного полюбила родной Блэктаун, в чем, несомненно, была заслуга Эмиля. Именно он помогал ей держать себя в руках после смерти Пола, долгими часами прогуливаясь с ней по улицам. С Полом Ева мечтала все изменить, но именно Эмиль помог понять, что нужно ценить то, что она имела. И сейчас женщина не могла позволить проклятию во второй раз разрушить ее жизнь и жизнь ее дочери. Припарковавшись у небольшой церквушки на окраине города, Ева вышла из машины, зябко кутаясь в ветровку. На улице сегодня было очень ветрено, что, в принципе, неудивительно, учитывая близость побережья. Но в машине Еве всегда было жарко, поэтому она предпочитала одеваться легко, если не нужно далеко идти пешком. Добежав до церкви, она с усилием открыла тяжелую дверь и вошла внутрь. В церкви царил легкий полумрак, как это всегда бывает в храмах. Запах свечей и благовоний резко ударил в нос. Через несколько секунд глаза немного привыкли к свету, и Ева заметила отца Рафаила, который стоял у алтаря и тихо о чем-то переговаривался с монахиней. В этот момент дверь захлопнулась, и священник обернулся на звук. Ева махнула ему рукой, он кивнул и, быстро закончив разговор, подошел к ней. «Здравствуй!» Он тепло улыбнулся. Ева ответила, сразу почувствовав себя в безопасности рядом с ним. «Тепло, добро, уют!» Так она себя ощущала, когда приемные родители были живы. Именно поэтому она дорожила общением с отцом Рафаилом. Священник провел женщину в подсобное помещение и налил ей чай. Ева удобно устроилась на стуле и рассказала о своих сомнениях и страхах. «Я очень переживаю за завтрашний день. Давайте еще раз обсудим план». По старой привычке Ева постоянно крутила кольцо на пальце, когда нервничала. «Я привезу Амелию и Люка к 9 часам. Надеюсь, все пройдет быстро. Только помни, моя дорогая, что они должны быть оба согласны вступить в брак. Если кто-то один будет против, я не смогу обвенчать их», — предупредил священник. Ева кивнула. Она была уверена в любви своей дочери и Люка, была спокойна на этот счет. Главное, на пару минут очистить разум Амелии от чар. Еще немного поговорив с отцом Рафаилом, и чуть-чуть успокоившись, Ева села в машину и направилась домой. Она нашла Амелию, свернувшуюся калачиком на диване в гостиной. Дочка уткнулась в книгу, перед ней слабо горел камин. «Привет, мам!» Она подняла глаза и улыбнулась. Ева улыбнулась дочке в ответ, но тревога уже вернулась к ней. Амелия всю неделю вела себя как обычно, и присутствие Альберта не было заметно, но Ева не теряла бдительности. Она знала, что колдун так легко не сдастся. «Привет, родная!» «Где ты была? Есть будешь?» Амелия поднялась с дивана и направилась на кухню, чтобы разогреть ужин для них обеих. «Давай!» — крикнула Ева из ванной. «Я была у отца Рафаила», — тише добавила она, надеясь, что дочка не услышит за шумом воды. «О, как он? Какие новости?» Амелия обладала острым слухом, особенно когда Ева хотела что-то от нее скрыть. Они с Люком договорились не посвящать Амелию в их план. Сегодня Люк должен был прийти к ним и заручиться согласием девушки на женитьбу. Как сказал отец Рафаил, все должно быть добровольно, поэтому им необходимо было услышать лично от Амелии бездействие чар, что она согласна выйти замуж за Люка. А вот что свадьба состоится уже завтра, Амелия не должна знать ни в коем случае. Иначе под чарами Альберта может совершить нечто непоправимое. «Все нормально, просто поболтали», — с напускным равнодушием ответила Ева. «Давай ужинать». Стол уже был накрыт. Амелия разогрела овощную запеканку, которую Ева приготовила утром. Она взяла отпуск у Фреда на пару дней, объяснив это подготовкой ко дню рождения у дочки. Все-таки 18 лет исполняется не каждый день. Хозяин кафе подозрительно посмотрел на женщину, которая ни разу за столько лет не отдыхала, чтобы обеспечить достойную жизнь своей дочке, но отпуск все же дал. Хотя и не поверил в причину. В уютной тишине мама и дочка мирно стучали вилками по тарелкам. «К тебе сегодня зайдет Люк?» — невинно спросила Ева, которая никак не могла справиться со своим желанием проконтролировать все. «Да», — Амелия посмотрела время на телефоне. «Через полчасика обещал прийти. Мы хотим посмотреть фильм». Удовлетворенно кивнув, Ева собрала грязные тарелки и отправила их в посудомойку. Амелия поблагодарила маму за вкусный ужин и вернулась на диван, продолжив читать книгу. Скоро в дверь позвонили, и Амелия с улыбкой побежала открывать. Ева, решив слегка прибраться в ожидании Люка, протирала плиту на кухне. Быстро закончив, она вытерла руки полотенцем и сняла фартук. Поздоровавшись с парнем, Ева сообщила, что у нее болит голова, и она пойдет к себе приляжет, а ребята могут спокойно смотреть кино в гостиной. Но, поднявшись наверх, Ева не ушла к себе в спальню, а присела на корточки в холле у лестницы, надеясь услышать, что именно скажет Амелия Люк и что она ответит. Она услышала, как что-то хлопнуло по столу. Наверное, Амелия убрала свою книгу с дивана, куда влюбленные и присели. «Амелия, мне нужно с тобой поговорить», — бросился с места в карьер Люк. По его голосу Ева поняла, что он очень нервничает. Женщина улыбнулась и мысленно пожелала Люку запастись мужеством и сказать заветные слова. «Звучит не очень обнадеживающе», — рассмеялась Амелия. «Расслабься, я тебя не съем». «Кто тебя знает?» — пошутил парень. «Я серьезно. Дай мне договорить и не перебивай». «Честная скаутская», — все еще полушутливо ответила девушка, но послушно замолчала. В гостиной все стихло. Наверное, Люк собирался с мыслями. «Я люблю тебя», — тихо начал он. Еве пришлось двинуться чуть ближе к лестнице, рискуя быть замеченной. «С самого детства. Хотя ты, конечно, знаешь об этом», — смущенно усмехнулся парень. «Я очень счастлив с тобой. Надеюсь, что ты счастлива так же». Видимо, Амелия попыталась что-то сказать, потому что Люк зацикал. «Тсс, дай мне закончить. Ты прекрасная девушка, умная и добрая. Я хочу провести с тобой всю свою жизнь. Хочу, чтобы ты родила мне детей, и мы стали самой настоящей семьей. Амелия, ты выйдешь за меня замуж?» Несколько секунд не было слышно ничего. Ева начала волноваться и собиралась выглянуть, чтобы посмотреть, что происходит в гостиной, как вдруг Амелия дрогнувшим голосом ответила. «Да, конечно, да!» Прикрыв глаза от облегчения, Ева сползла по стене, присела на корточки и, слегка выглянув из укрытия, посмотрела вниз. Амелия обнимала Люка за шею и плакала от счастья у него на груди. Люк весь светился от радости, прижимая к себе девушку и держал в руках коробочку с кольцом. Наконец Амелия отстранилась от него, и он надел кольцо ей на палец. Ева решила спуститься вниз. Перед ней стояла не самая приятная задача. Нужно было не дать влюбленным остаться наедине. Ева боялась, что из-за предложения чары Альберта могут снова завладеть девушкой, как это было с ней. Она на цыпочках подошла к двери своей спальни и громко хлопнула ею, создавая видимость, что она только что вышла оттуда. Спускаясь по лестнице, Ева позвала дочку. «Амелия, у вас все в порядке? Я решила выпить таблетку». «Мама!» — воскликнула дочка. «Ты не поверишь, я выхожу замуж! Люк только что сделал мне предложение». «Милая!» — Ева ускорила шаг и обняла дочку. «Поздравляю, моя дорогая, это прекрасная новость. Люк, поздравляю». После чего женщина точно так же, как родного, прижала к себе Люка и прошептала ему на ухо. «Следуй плану и иди домой. Завтра в 9:00». Люк улыбнулся и посмотрел в глаза Еве, показывая, что все понял. «Амелия, к сожалению, мне уже пора. Обещал помочь отцу в кафе. Не терпится сообщить ему нашу новость». Уголки губ Амелии опустились. Она явно хотела провести побольше времени с любимым, но кивнула. Ничего не поделаешь, раз Люк обещал. То, что бы ни случилось, обязательно сдержит слово. Одна из причин, почему она любила его так сильно и согласилась стать его женой без раздумий. Проводив Люка, Амелия подбежала к маме и еще раз обняла ее. Глаза девушки светились неподдельным счастьем. «Вот видишь, мама, твое проклятие не действует!» Ева вздрогнула, услышав, как уверенно говорит дочь. «Ошибаешься, милая. Мне бы очень хотелось, чтобы это действительно было так, но Альберт еще не оставил нас», подумала Ева, но вслух ничего не ответила. «Давай по чашечке чая и в кровать. Завтра большой день», с напускной воодушевленностью сказала женщина. После чаепития воодушевленная Амелия направилась к себе в комнату, а Ева решила подежурить у двери дочкиной спальни. Она очень боялась, что чары активизируются ровно в полночь, даже несмотря на то, что Люк не рядом, и Ева не сможет помешать им. Поэтому придется провести ночь в коридоре. Ева налила себе кофе, взяла подушку с дивана и уселась на нее около спальни дочки. Стрелка перевалила за 11. Из комнаты доносился голос Амелии. Она что-то негромко напевала себе под нос. Ева отхлебнула кофе и поставила кружку рядом с собой. В окно, которое по непонятной задумке архитектора дома оказалось в коридоре, светила луна. Небо было ясное, хорошо виднелись звезды. Ева смотрела в ночную темноту, думая о том, как быстро выросла ее дочка. 18 лет женщина жила в относительном спокойствии, зная, что до этого момента чары не подействуют. И вот уже несколько месяцев она живет в страхе за счастье Амелии и жизнь Люка. Внезапно на Еву навалилась жуткая усталость от волнений и переживаний последних дней. Ее глаза закрылись сами собой, и она погрузилась в глубокий сон.